Багги медленно моргнул, после чего тряхнул головой, пытаясь осознать пласт сообщенной ему информации, а потом потратил еще некоторое время, пытаясь вычислить возможных родственников несчастных кадетов. Маджи нашел еще кого-то, но никто ему не сообщил, и осознать, есть ли у королевы Амазонок дедушка. После чего в его онемевшем сознании медленно проступила картинка Кайда и большой мамочки, и мозг Багги снова омертвело застыл. «Ладно», — медленно произнес капитан пиратов, отшвыривая мысли о полномасштабной войне Йонка на потом. «И мне жаль за то, что случилось с отцом», — запнулся Джей. «Я куплю ему сувенир, когда приплыву на Сабадии. Надеюсь, он почувствует себя лучше», — решительно сообщил парень. Все еще немного ошалевшие от подобных новостей, Багги снова слегка онемел от резкого воспоминания о том, что Есап все знает. Мужчина успел немного отстраниться от этой новости, пока планировал уничтожение Иванкова. В общем-то, частично поэтому мужчина и начал ее планировать. Он всегда был из людей, отчаянно ищущих себе занятия, когда их что-то беспокоит. А Есап, он беспокоил. Проклятие, Багги распланировал фактически войну с революционной армией, потому что хотел отвлечься. Ему нужна новая консультация психотерапевта. «Как я уже сказал, ничего страшного», – парень медленно произнес слегка разочарованный в жизни мужчина. «И я рад, что твое отплытие с острова прошло нормально. Позвони мне, когда прибудешь на Сабади. Там есть мои люди, они помогут», – слегка устало посоветовал Багги, после чего внезапно вздрогнул и резко сконцентрировался. «И ради всех богов, Джей, что бы тебе ни говорил этот мешок гиперактивной харизмы, не плывите в новый мир», — с явным нажимом произнес пират. «Там и обычно слишком опасно, а если эти два идиота начнут войну, дело будет совсем дрянь. Вы умрете». «Я понятно объясняю?» — мрачно спросил Багги. «Да, сэр», — твердо ответил снайпер. «Я не отпущу команду самоубийц в новый мир, пока не буду уверен, что они смогут обеспечить себя едой, и не куплю всем погодные зонтики», — уверенно сообщил Джей. Багги немного непонимающе посмотрел на решительный Дин-Дин, после чего уверенно заключил, что для этого разговора ему нужно как следует выспаться. Багги слегка увлекся уничтожением Иванкова, поэтому не спал уже почти сутки и немного устал, особенно учитывая, что эти самые сутки он потратил на добычу ингредиентов для Багги-бомб. Благо снабжение Импилдауна было весьма разнообразным и никого не удивлял охранник, запрашивающий небольшое количество нитроглицерина для личных нужд, создание этих бомб, спуск на участок, указанный Кевином как возможный вход в Нью-Камеленд, и незаметное расположение бомб по периметру. Да он немного утомился. «Спасибо, Джей», — искренне поблагодарил Багги. «Я буду искренне ждать твои фотографии. Можешь отправить их почтовым отправлением на имя Кевина Смита», — немного устало посоветовал мужчина. Дин-Дин муж и слегка улыбнулся. «Конечно, сэр, до свидания», — бодро сказал неожиданно активный парень, после чего повесил трубку. Багги смотрел на нее несколько долгих секунд, мысленно собираясь силами. Ему нужно было позвонить на Биг Топ и очень вежливо спросить, почему ни одна живая душа не предупредила его, что гребаный Кайда и большая мамочка решили начать битву не на жизнь, а на смерть. Да, Багги временно находится в отбыв заключении, но это не значит, что нужно оставить его в полном незнании. И все время, что Багги мрачно пялился на Дин-Дин, на краю его сознания гудела какая-то беспокоящая мысль, которую он никак не мог ухватить. И только когда мужчина начал протягивать руку к улитке, эта самая мысль молнией прострелила его голову. «В смысле, ты видел бабочку вживую?» — громко спросил Багги на весь праздничный зал. К счастью для многочисленных трансвеститов и самой королевы Акам, из-за звука вечеринки этот крик остался совершенно незамеченным. Иначе испуганный Багги был очень и очень страшным существом. Некий бывший вице-адмирал и весь его флот могли подтвердить. Кок команды Мугивар Санджи сосредоточенно чистил картофель, краем глаза неустанно следя за холодильником. С тех пор, как Кок стал частью этой команды, следить за холодильником было чем-то вроде инстинкта. Каждую секунду из-за двери камбуза могла вытянуться резиновая рука и вцепиться в дверцу. За этим следовала вторая рука, также мгновенно выхватывающая из открывшегося холодильника припасы. Конечно, с тех пор, как повар купил огромный железный замок на дверцу, жить стало немного проще, пока их деятельный капитан его не сломал. Именно в тот момент Санджи осознал, что в этой битве воли ему не позволит жульничать. Если Санджи хочет защитить провиант их экипажа, он должен быть бдителен и силен. На краю зрения Кока мелькнуло движение, и мужчина мгновенно швырнул в ту сторону заранее запасенный камень. Траектория движения руки оказалась сбитой, конечность резко врезалась в стену, после чего бесславно утянулась обратно на палубу. Сидящий и что-то мастерящий за столом Фрэнки оценивающе окинул этот эпизод взглядом. А мечник удивляется, почему ты становишься сильнее без тренировок, иронично заметил плотник, соединяя странные деревянные детали вместе. Не каждый сможет отбить съестное у нашего капитана, с сухим смешком заметил мужчина. Санджи только молча пожал плечами и вернулся к готовке. Отвечать за припасы было его обязанностью на этом корабле, и он никогда не жаловался на трудности своей работы. Он был высококлассным профессионалом, и никто не смог бы придраться к этому званию. «Ты какой-то супер странный в последнее время», — внезапно сказал плотник, сочленяя детали. «Что-то случилось». Санджи на секунду замер, перестав чистить очередную картофелину, после чего возобновил свои действия. Повар был не из тех, кто делится своими личными чувствами и ощущениями, но это действительно начинало его беспокоить. И ладно, если бы Санджи выбирал, с кем из экипажа можно обсудить его тревоги, то Фрэнки был бы наиболее уравновешенным и разумным кандидатом. «Я», — медленно произнес блондин, — «я немного беспокоюсь за Джея», — осторожно сказал Кок. «Хэм-м-м-м», — протянул плотник. «Мне кажется, что он звучал немного огорченно», — робко заметил Санджи. «Может быть, он думал, что мы будем больше волноваться о нем», — предположил Кок. Фрэнки с легким щелчком сопоставил оставшиеся детали и задумчиво уставился на получившийся плотный деревянный кубик. «Я понимаю, о чем ты», — уверенно кивнул демонтажник. «Сложно волноваться о парне, который может крошить скалы голыми руками. Когда такие ребята куда-то перемещаются, ты больше переживаешь за жителей этого места, чем за них. К примеру, мы никогда не переживаем о мечнике, когда он куда-то теряется», — уверенно констатировал плотник. «Но даже у сильнейших и крутейших парней могут быть сердца из чистейшего хрусталя. И поверь мне, Джей именно такой парень», — прослезился синеволосый, после чего решительно встал. «Я решил, мы сейчас пойдем и супер поговорим с нашим стрелком. Заодно поинтересуюсь, как там моя помощница», — решительно заявил Фрэнки, уверенно поворачиваясь в сторону выхода с камбуза. Сжимающие картошку пальцы Санджи слегка расслабились. «Звучит как хороший план», — одобрительно кивнул блондин, поворачиваясь обратно в плите, а потом ощутил, как его плечо любяще сжала довольно тяжелая и странно жесткая рука. «Хей, хей», — медленно протянул Фрэнки, — «ты тоже идешь». После чего кулак демонтажника резко вытянулся и врезался в стену, прижимая к ней длинную резиновую руку. «И капитан идет, а вообще давайте все сходим», — жизнерадостно пропел Фрэнки, продолжая сжимать плечо Кока в своей мертвой хватке. «И поболтаем», — совсем не угрожающе пропел плотник. Очевидно, простой парень Фрэнки был очень рад тому, что в кои-то веки хоть кто-то из этой команды решил поговорить о межкомандных взаимоотношениях. И нет, бывший главарь бандитской ячейки вовсе не считал, что у Мугивар были какие-то проблемы с дружбой. Эти ребята были готовы умереть друг за друга в любой день. Но вот общение между собой, с этим у них были проблемы. Разумеется, связанные с их непростым прошлым и общим неумением нормально общаться с окружающими. Все члены команды Мугивар были яркими, полными характера личностями. Да что там, сам Фрэнки твердо знал, что он крутый, несомненно, неповторим, что накладывало свой отпечаток. В итоге, их общей скрепляющей смазкой служил собственно Мугивара Луффи. Человек, чья жизнерадостность и харизма могла крушить горы и связывать несвязуемые. Бывший главарь банды давно заметил эту непростую тенденцию команды, поэтому решил использовать свой шанс по супер максимуму. Мужчина собирался собрать всех эмоционально зажатых членов команды Мугивар вместе и заставить их поговорить. Может быть, даже о чувствах, и для этого ему будет жизненно необходимо взять их капитана с собой, чтобы ответственно и плотно обездвижить и закрыть рот, дабы не нарушать момент. Так как Мугивара Луффи мастерски не умел ощущать момент, но при этом обладал еще более мастерскими навыками по разрушению этого самого момента. Поразительный феномен. И все это нужно будет сделать в дальней части корабля, чтобы по их душе не пришел любопытный Дракуль Михаук, который, как оказалось, был довольно беспокойным и скучающим человеком. Кто знал, и его не менее любопытный справочник по белой розе в облике молодой розово-волосой девушки. О, да, Фрэнки собирался неплохо повеселиться здесь. И тут до ушей Санджи и Фрэнки донесся сильный плеск и животный рык. Кок и плотник повернули головы в сторону звука и увидели среднего по размерам водного лиса, который в этот самый момент навис над лежаком, мирно загорающий нами. И в тот момент, когда эти двое повернулись к источнику звука, на девушку обрушился поток ледяной воды. По палубе разнесся громкий, полный животной злобы крик, а потом хрупкая женская рука врезалась в живот лиса, и тот, смешно выпучив глаза, улетел обратно в воду, по пути выплюнув из своей пасти склизкое содержимое. «Как ты смеешь тошнить на мой корабль, мерзкая, мокрая тварь!» — злобно закричала милая, хрупкая девушка в бикини. Санджи и Фрэнки молча повернулись обратно. С недавних пор эти двое перестали немедленно реагировать на любую опасность для девушки. Фрэнки с самого начала не думал, что сможет ее от чего-то там защитить. А Санджи в большинстве случаев бедный джентльмен просто не успевал среагировать. Злобные враги умирали раньше, чем он мог прибыть на место. Даже если он стоял всего в 2 метрах, так что доблестные мужчины равнодушно отвернулись от бедной, подвергшейся чудовищному нападению девушки, и продолжили напряженно смотреть друг на друга. Фрэнки уже мысленно помечал место, в котором можно всех собрать, но тут до его ушей донесся удивленный возглас. «Русалка!» Голова Кока метнулась в сторону палубы так резко, что его шея слегка хрустнула. А потом Фрэнки ощутил, что в его руках пусто. «Где?» Донесся далекий крик со стороны палубы, и плотник тяжело вздохнул. Очевидно, момент был упущен. А где-то там, на палубе очень грустных и потрепанных жизнью пиратов, сидела мрачная темноволосая женщина и еще мрачнее смотрела на стоящий около ее кресла Дин-Дин Муши. Рядом с ней, прямо на палубе, сидела очень высокая девушка с отливающими розовым волосами и странная фигура, чье лицо прикрывала плотная, белая маска. Все трое сидели в напряженной тишине, периодически прерывающейся звуками тихого пережевывания очередной порции вяленого морского дракона. Наконец, темноволосая женщина стиснула зубы и набрала ненавистный ей номер Дин-Дина. «Пулюм-пулюм-пулюм-пулюм-пулюм-пулюм-пулюм-кача». «Джун слушает», — спокойно произнесла улитка. «Мне казалось», — ледяным голосом произнесла старшая дочь Кайдаюка, «что вы взяли на себя объяснение моему отцу», — еще более ледяным голосом сказала женщина. «О, да, я позвонил Кингу и объяснил ему ситуацию. Он был крайне рад узнать о точных деталях происхождения детей», — спокойно сказал Дин-Дин. «Мои дорогие внучатые племянники рядом?» — оживленно спросил мужчина. «Тогда почему отец объявил войну?» — сурово спросила Юка. Фигура в маске напряженно наклонилась вперед, а высокая девушка прекратила жевать. «А, здесь все просто», — любезно ответил Джун. Он был возмущен тем, что дети едут на остров Муки. «Насколько я понял, ваш неуважаемый отец, по какой-то совершенно непонятной для меня причине, считает, что дети должны жить в Вано. Разве это не смешно?» — с легким смешком заметил цветочник. «И нет, у меня нет никаких нареканий для вас, дорогая невестка. Я уверен, что вы будете идеальной матерью. Но вести бедных детей в этот рассадник варваров и пьяниц нет, нет, ни в коем случае. Очевидно, что дети семьи Шарлотта должны жить в семье Шарлотта. Там у них будет большая семья, хороший дом, питание и присмотр. Поэтому, разумеется», — Лин-Лин немедленно отвергла эту глупейшую идею, тяжелым как стальная плита голосом постановил Джун. «Итак, раз мы прояснили этот глупый вопрос, мои внучатые племянники хорошо питаются?» — снова решил уточнить мужчина. Химера медленно моргнула, после чего утомленно закрыла глаза. Фигура в маске и высокая девочка одновременно повернулись к женщине и стали ожидать ее действий. Юка же глубоко вздохнула и постаралась успокоиться. «Я не понимаю, почему я вообще удивлена», — устало констатировала женщина. Глава 101. Тайна Чичи. С недавних пор в жизни первого помощника пиратов Белоуса Марка Феникса наступила черная полоса. Иногда эта полоса немного светлела, иногда давала ему небольшой перерыв, но никогда по-настоящему не заканчивалась. И, к сожалению, с течением времени она чернела все сильнее. «Когда объявил войну большой мамочке?» — печально спросил сидящий в чаще лиса Марка. Рядом с ним стояла бессловесная девушка по имени Ди, одна из агентов СР-9 под прикрытием. А если точнее, то подло обманутый и фактически дезертировавший агент СР-9, который не имел ни малейшего понятия, что он дезертировал. Как и другие двое детей, в данный момент обыскивающие остров в 15-й раз, вместе с его очень подавленным пропажей Чичи сыном. Проклятие, что вообще происходит с его жизнью? «Да, брат», — устало сказал лежащий на бревне Дин-Дин. «Как видишь, ситуация стремительно накаляется, так что ты уж прости, но вам надо решать вопрос с твоим сыном. Нам нужно отводить людей на защиту территории, Марка, и нам нужен ты на борту», — донесся из улитки твердый уверенный голос. Феникс устало закрыл глаза и начал утомленно тереть висок. «Проклятие, как же это не вовремя? Почему именно сейчас?» Марка казалось, что из всех Йонка именно большая мамочка Кайда ближе всего к заключению союза. В конце концов, старшая дочь Кайда постоянно посещала территорию мамочки для переговоров. Ребята даже тотализатор запустили с голосованием, кто из команды Кайда заключит брачный союз с детишками Линлин. Сам Марка ставил на то, что Кайда скормит большой мамочке Квина. В конце концов эти двое любили поесть, и Квин на самом деле особо никому не нравился. Его было не жалко, кстати, вариант Феникса был одним из самых популярных. Марка тяжело вздохнул и открыл глаза. «Я понял, я поговорю с ним», — устало сказал Феникс. «Отправьте нам один из кораблей, мы сядем на борт», — уже более уверенно заявил мужчина. На секунду, на линии повисла тяжелая пауза. «Ты уверен, брат?» — неуверенно сказал Диндин. «В смысле, выбора особого нет, но есть Бжосы». «Нет, пора это заканчивать», — твердо сказал Марка. «Я в любом случае должен поговорить с ним». Диндин обеспокоенно нахмурился, после чего печально вздохнул. «Тогда удачи, брат», — донеслось от улитки. «Мы отправим вам корабль, увидимся», — уже более бодро гаркнула улитка, после чего до ушей Марка донесся щелчок и Диндин отключился. Марка аккуратно положил трубку на рычаг, глубоко вздохнул и повернулся к стоящей рядом Ди, которая, несомненно, стояла здесь, чтобы шпионить за опасными и непредсказуемыми пиратами, пока ее командир был занят поисками неизвестно куда пропавшей птицы. «Ну, что, пошли искать Титана?» — твердо спросил Марка. В его голосе не было ни одной ноты неуверенности и сомнения. Мужчина не первый год был командиром одной из самых могущественных команд в море. Он знал, как управлять своими эмоциями, точнее, как не давать своим эмоциям просачиваться наружу. Ди окинула мужчину пустым, застывшим взглядом мертвеца, после чего вернулась к созерцанию какой-то особо заинтересовавшей ее ветки дерева. Марка не особо обиделся. Как он понял за эти несколько дней, один тот факт, что Ди среагировала на его слова, уже являлся признаком глубокой вовлеченности в беседу. Марка покачнулся вперед и медленно встал с поваленного ствола дерева. В данный момент мужчина находился в джунглях одного из островов Грандлайна. Это был не самый опасный остров, но и не самый мирный обычно. После тщательных обысков Итана и его друзей на этом острове можно было открывать дом престарелых, совмещенный с детским садиком. Кажется, Итан подозревал, что Чичи съел какой-то хищник, поэтому что тут сказать. Грандлайн был опасным и полным ужасов морем, и для жутких, скрывающихся в чаще леса хищников тоже. Ведь в любой день бурные воды Грандлайна могли занести на берег твоего тихого и мирного острова куда более ужасающего и монстрообразного хищника, который решит выпотрошить тебя, чтобы найти бесследно пропавшую в чаще птичку. Марко молча следил за локальным геноцидом местных хищников на отдельно взятом острове, после чего мысленно заключил, что он, все же, бессовестный пират, нарушитель закона и, вообще, очень нехороший человек, поэтому ничего не сказал и продолжил молча наблюдать за происходящим. Да и вообще, все эти несколько метровые хищники нападали на детей первыми, так что мир их праху. К тому же, детям нужно было что-то есть. Хотя огромного рогатого кролика, живущего в одной из пещер, дети трогать не стали. Похоже, эта Ти очень любила кроликов. Так сильно любила, что только Итан смог отговорить ее от того, чтобы взять этого верховного повелителя леса как милое домашнее животное, в основном за счет аргумента о том, что двухметровому пушистому малышу будет неуютно на мотающемся по волнам кораблю. Минг грустно согласилась с этим бесспорным фактом, но все равно каждый день ходила к этой пещере, чтобы покормить кролика морковкой, и откровенно плотоядное, хищное существо послушно ее ело. Марко в очередной раз философски задумался о том, как же ужасен Грандлайн для всех его обитателей, в том числе для двухметровых, рогатых и клыкастых белых кроликов. Мужчина отвлекся от удивительных воспоминаний и развернул свою волю наблюдения. Итак, Джос и Галлин сопровождали беспокойную волчицу Минка и ее невидимого друга в пятом цикле обыска острова. В данный момент, вся эта веселая компания находилась в деревне, которая крайне интересовала непривычных к общению с гражданскими агентов, и поэтому они обыскивали ее примерно в третий раз. В общем-то именно поэтому Джос и Галлин сейчас сопровождали агентов, чтобы избежать любых несчастных случаев с обеих сторон. Когда дети начали обыскивать деревню в первый раз, а точнее, вламываться в дома и потрошить шкафы, От тотального общественного бунта их спасли только многочисленные бабушки, узнавшие вовремя прибывшего Итана. И да, Марка слегка пугал тот факт, что сын Синтии мог зайти в любой дом этой деревни, обыскать его сверху донизу и на выходе получить не крики возмущения в лицо, а любовно испеченное печенье, похлопывание по голове от стоящей рядом бабушки и сердечное пожелание поскорее найти милую птичку. Это несколько ужасало, бровь Феникса слегка дернулась при восхитительном воспоминании, после чего он продолжил осматривать остров. Итак, Ди находилась за его спиной, в чаще скрывалось несколько хищных и очень испуганных огоньков диких животных, а сам Итан в данный момент он сидел на берегу острова, около нескольких бессознательных дозорных. Эти ребята продолжали стабильно приплывать и прятаться в чаще. Феникс не совсем понимал, зачем. Возможно, хотели пошпионить или ждали прибытия адмирала. Еще один аргумент за то, чтобы убираться с этого острова. Марко мысленно собрался с силами, хрустнул шеей и твердо направился к сидящему на берегу мальчику. Ди беззвучно двинулась за ним. Несколько заросших лесом метров спустя, Марко Феникс услышал доносящийся до его слуха шум волн, а после, его нога переступила через очередную ветку и опустилась на мелкий, нагретый солнцем песок. В глаза Феникса ударил луч солнца, и мужчина прищурился. Через пару секунд глаза Марко привыкли к дневному солнцу, и мужчина смог рассмотреть невысокую фигуру, сидящую на песке. Рядом с ней лежали сложенные ровной кучкой дозорные. У каждого из них были ювелирно сломаны ноги. Уже не в первый раз Марко отметил склонность сына Синтии к медицине, сломать ноги таким образом, чтобы переломы смогли легко и быстро зажить без дальнейших проблем для здоровья, было не так легко, как кажется на первый взгляд, особенно во время боя, ну или пародии на бой. Феникс в очередной раз мысленно поблагодарил то божество, которое помогло Итану сохранить в своем сердце доброту, унаследованную от его матери, несмотря на многочисленные попытки его воспитателей, и двинулся по направлению к фигуре. Уже на подходе мужчина заметил, что плечи Итана еле заметно напряглись, но мальчик пока не двигался с места. Хорошо, Марко уже давно заметил, что Итан его избегает, но никогда не делает это явно. А когда Марко все-таки появляется рядом, парень сверлит его мрачным, убийственным взглядом, сжимает пальцы в кулак и быстро уходит. Мужчина не особо обиделся. Учитывая историю жизни мальчика, было благословением, что он не попытался прирезать Марко на месте. «Отличный денек, йой», — бодро сказал Марко Феникс, усаживаясь на теплый песок. Сидящий рядом мальчик еле заметно нахмурился и продолжил сверлить взглядом береговую линию. Синяки под его глазами приняли угрожающие размеры, а глаза посерели от усталости. Один этот вид придал Фениксу решимости объяснить, наконец, ситуацию, ну и тот факт, что еще немного и папаша лично приплывет на этот остров, чтобы разобраться в происходящем. И этого унижения Марко уже не переживет. Он и так взял с Джоза и Галлина клятву, что те никогда не расскажут другим членам команды подробностей о том, как они его нашли. Сбоку тихо застонал лежащий на дне человеческой кучи дозорный. Марко мысленно собрался с силами и решил, что он совершил достаточно идиотских поступков в этом году. Пора было брать себя в руки и решать всю эту глупую ситуацию. В конце концов, он взрослый человек, первый помощник пиратов Белауса. Он может сказать своему сыну, что притворялся птицей, чтобы узнать его получше. Угол рта Марко слегка дернулся. Даже мысленно эта фраза звучала ужасно. «КХМ, я хотел тебе кое-что сказать», — севшим от нервов голосом произнес Феникс. «Насчет Чичи», — быстро сказал Марко, выплевывая слова до того, как успел о них подумать. Итан продолжал молчать и мрачно сверлить глазами океан. Казалось, парень вообще не двигался, только выражение его лица становилось все мрачнее и мрачнее. «Значит, вы, наконец, решили признаться», — холодно констатировал сидящий на песке парень. И тут Марко ощутил, будто из его груди выбили весь воздух. От неожиданности он даже закашлялся. Итан нахмурился сильнее и продолжил сверлить глазами линию горизонта. Дозорный на дне кучи застонал снова и начал вяло шевелиться. Спустя пару секунд к нему подошла невозмутимая Ди и метким ударом по шее отключила несчастного парня на следующие пару часов. К этому моменту Марко, наконец, откашлялся. «Ты знал?» — просипел охреневший от вывертов судьбы мужчина. «Откуда?» — угол рта мальчика сердито дернулся. «Вы очень плохой лжец», — мрачно констатировал Итан. «Чичи исчезла, когда вы прибыли. Каждый раз, когда я говорил о Чичи, вы отводили глаза и проявляли признаки смущения и вины. Вы часто проявляли озабоченность по поводу того, что я не ем и не сплю, но ни разу не попытались использовать силу, при помощи которой вы ощущаете F, чтобы быстро найти птицу, как и ваши сокомандники. К слову, спокойно произнес мрачно злой парень, ни один из вас никогда не пытался искать Чичи, несмотря на то, что найти ее, это простейший способ отплыть с этого острова, и все это дает мне очень простой ответ. Вы прекрасно знаете, что Чичи на острове нет и искать ее бесполезно, и этот факт непосредственно связан с вами, холодно сказал сидящий на берегу Итан. До ушей Марка донесся размеренный шум волн, в остальном, на песчаном берегу острова стояла напряженная, мрачная тишина. Наконец, плечи Феникса устало опустились, и он выдохнул все скопившиеся в нем напряжение. Ну что ж, как бы дальше ни сложились события, самое тяжелое уже произошло. Итан в курсе. И, судя по всему, догадался о происходящем почти сразу. Проклятие, как же это смущает. Неудивительно, что мальчик так от него шарахался, и что он просто молчал все это время, продолжая методично прочесывать остров. «Кстати об этом, если ты знал, то зачем все это?» – непонимающе спросил Марка. Лицо Итана окончательно окаменело, начав напоминать застывшую, безэмоциональную маску. Судя по всему, парень испытывал смущение от этой ситуации не меньше, чем Марка. Мужчина ощутил себя немного оправданным. «Я надеялся, что ошибся», – сухо произнес парень. Его голос еле слышно дрогнул. Марка ощутил, как в его грудь вбили деревянный кол. Такой закрытый парень, как Итан, наверняка чувствовал себя ужасно из-за того факта, что так свободно разговаривал с, фактически, незнакомцем. К тому же с потенциально опасным взрослым, который, технически, имел право его контролировать. Неудивительно, что парень так сильно переживал. «Мне очень жаль», — твердо сказал первый помощник пиратов Белоуса. «Я не хотел, чтобы так вышло. Просто, все произошло так быстро, и я беспокоился, что ты уйдешь, поэтому промолчал. А потом я продолжил молчать, потому что думал, что другого такого случая мне никогда не представится. И, в итоге ситуация усложнилась настолько, что я не знал, что мне дальше делать. Ну и вот, мы здесь», — печально констатировал Феникс, выдавая свою самую косноязычную и неловкую речь за последние несколько лет. Пальцы Итана впились в колени, а брови сердито нахмурились. Казалось, парень изо всех сил сдерживает свои негативные эмоции. Наконец, через несколько долгих, томительных секунд, парень взял себя в руки, и его лицо снова разгладилось до каменного, безэмоционального состояния. «Мне плевать на ваши сожаления», — сухо произнес мальчик, окончательно лишая Марка надежд на возможные будущие отношения. «Есть вещи, которые нельзя исправить и невозможно простить, какими бы случайными они ни были», — мрачно сказал мальчик, слишком хорошо знавший об этом простом факте. Марко тяжело вздохнул и повернулся в сторону мирно накатывающихся на берег волн. Ну что ж, он всегда подозревал, что этим все и закончится. Вряд ли что-то могло произойти по-другому, учитывая все это. Марко подвел мальчика в тот самый момент, когда допустил смерть Синти и позволил забрать его в то место. Было глупо надеяться наладить с ним контакт, но это не важно. Главное, чтобы сын Синти был в безопасности, и плевать, как он при этом относится к самому Марко. «Ну если мы с этим разобрались», — решительно не пуская эмоций в голос произнес мужчина, «то скоро сюда приплывет корабль моей команды, и мы сможем безопасно отплыть, так что...» «Нет», — решительно произнес сидящий рядом Итан. И тут мысленный корабль Марко налетел на волну и получил пробоину в корпусе. «Что?» — среагировал первый помощник пиратов Белоуса, поворачиваясь к сидящему рядом парню. «Мы никуда не поплывем, пока вы не скажете мне, где она», — сурово произнес мальчик. Марко тупо моргнул, пытаясь осмыслить происходящее. Корабль в его голове жалобно застонал и начал медленно тонуть. «Кто?» — спросил ничего не понимающий Феникс. И тут, впервые за все время знакомства Марка и Итана, мальчик повернулся к пирату и посмотрел ему прямо в глаза. «Чичи», — решительно произнес очень злой парень. Переспросил Марко, отчаянно нащупывая в происходящем смысл. Мысленный корабль первого помощника опутала щупальце кракена и начала быстро тащить его на дно морское. «Куда вы спрятали тело Чичи?» — сурово спросил парень. Марко нахмурился, пытаясь найти в этом вопросе какой-то тайный, глубокий смысл. «Ну», — медленно произнес мужчина, — «на самом деле никто точно не знает, как это работает», — осторожно сообщил Марко, лихорадочно вспоминая все теории о дьявольских фруктах. «Что?» — непонимающе переспросил сидящий напротив парень, после чего тряхнул головой и сосредоточился на ничего не понимающем Фениксе. «Не нужно сбивать меня, я знаю все о методах допроса и способах их избежать», — зло сообщил бывший агент СР-9. «Я скажу совсем просто. Очевидно, когда вы прибыли на остров, то случайно убили Чичи и спрятали ее тело. Я обыскал весь остров и часть прибрежных вод, но так и не смог ее найти. Куда вы дели тело Чичи?» — сурово спросил первый в списке тренированных с детства убийц. На островном берегу повисла тяжелая тишина. Марко молча пялился на Зловейтона. Зловейтон сверлил взглядом онемевшего от шока Марко Феникса. Спустя пару смущающе долгих секунд, Марко Феникс поднял глаза к безоблачному синему небу. Очень тяжело вздохнул и мысленно констатировал, что официально ненавидит свою жизнь. После чего вспыхнул краткой вспышкой пламени и превратился в Чичи. Так как тишина на берегу не прерывалась, следующая очень долгая пауза была скорее более глубоким и тяжелым продолжением прошлой. Хотя нет, все-таки это были две совсем разные паузы. Для всей полноты сравнения, допустим, если бы паузы могли заканчивать школы, то прошлое считалось бы одаренным хорошистом и смогла бы пойти в будущее с полной уверенностью в своих паузовых силах. Это же стало бы директором школы пауз к 11, попутно получив премию за открытие вечного двигателя абсолютной, смущающей тишины, и доведя до суицида пару тысяч человек. «КХМ», — наконец сказал Итан. Марко продолжал очень сосредоточенно смотреть в небо. «Я полагаю», — хрипло произнес мальчик, — «что М вы, ты я», — совсем запутался в местоимениях парень. «Вы», — наконец вспомнил правильное он. Марко смотрел в небо с такой концентрацией, будто там были ответы на все вопросы Вселенной, и одной очень бедной птички в частности. «Вы», — решительно продолжил человек отчаянной воли и решимости, — в миру зовущийся Итан. И тут Марко ощутил, как его резко подхватили за туловище и подняли ввысь. От неожиданности, мужчина чуть не вспыхнул, но практика последних дней давала о себе знать. «Сэр, птица под кодовым названием Чичи поймана», — монотонно произнесла старательная Ди. Пауза снова вернулась в надежде, что суицид все-таки состоится. Как высококвалифицированный профессионал, она никогда не теряла надежды на успех. «Ди», — наконец произнес Итан, проявив свою легендарную устойчивость к жестокости жизни. «Отпуст, это она», — внезапно донеслось сзади, и Марко печально закрыл глаза. Ситуация продолжала ухудшаться прямо на глазах, и он был не в силах на это смотреть. «Сэр, это она», — громко пролаяла Ти, очень не вовремя вернувшаяся из своего похода в деревню. «Ди нашла птицу? Как ты нашла птицу? Где ты ее нашла?» — начала кричать волчица, приближаясь к находящимся на пляже с неумолимостью мрачного жнеца. «Что?» — с явным оттенком ужаса донеслось со стороны леса голосом Джоза. «Марко, якорь тебе в какого?» — выругался бывалый пират, и Феникс решил никогда больше не открывать глаз. «Птица является еще одной форм», — начала медленно говорить Ди, и Марко мысленно смирился с происходящим. Очевидно, происходящее было неумолимым итогом всех его идиотских выборов с начала всей этой эпопеи по настоящее время. «Отставить!» — решительно крикнул Итан. На берегу моря снова наступила тишина. Примерно в этот же момент Марко внезапно осознал, что происходящее было крайне смущающей ситуацией не только для него. В конце концов, со стороны Итана выходило так, что он не только не вычислил незнакомого фруктовика, но и сделал неправильные выводы после исчезновения этого самого фруктовика, на основании которых давал заведомо неверные приказы своим людям, заставив их несколько раз прочесать целый остров, пока тот самый фруктовик стоял поблизости. Ситуация вырисовывалась со всех сторон неудобная. «Ди, передай мне птицу», — решительно приказал абсолютный и непогрешимый авторитет среди агентов СР-9, крайне решительно собирающийся оставаться этим самым авторитетом несмотря ни на что. Марко ощутил, как его аккуратно передают из рук в руки. «М, парень, слушай», — медленно сказал Джоз, неумолимо приближаясь к стоящим на пляже. «Насчет твоей птички». Марко ощутил, как пальцы на его туловище впились в ребра подобно стальным тискам. От натуги бедная и уже не такая раненая птичка невольно открыла глаза. «Все в порядке, сэр, Марко уже сообщил мне подробности об этом виде птиц», — сухим как пески арабасты голосом сказал Итан, неотрывно смотря на Марко взглядом профессионального убийцы. «Что было, на самом деле, гораздо лучше взгляда. Этот парень случайно убил мою птицу, закопал ее неизвестно где и делает вид, что ничего не было». Марко был удивлен, но разница была налицо. «Да», — неверяще переспросил Джоз. «Слушай, я думаю, что он М мог немного напутать. И о, ладно, это превращается в клоунаду, тяжело вздохнул гигант. Слушай, Птен, твой папка. Сэр Марко очень демонстративно сообщил мне подробности о Чичи, твердо произнес Итан, продолжая сверлить Марко взглядом. После чего передал ее мне и удалился, тщательно выговаривая слова, сообщил первый в списке. И вот тут Джос запнулся и задумался. Это как он это провернул? Крайне удивленно спросил простой как рельса командир третьей дивизии. Сэр Марко вспыхнул, решила в кои-то веки проявить инициативу неожиданно деятельная Ди. И теперь, с нажимом перебил ее Итан. Когда я знаю все особенности вида Чичи, я готов ее отпустить, твердо произнес блондин, выедая Марко глазами. Потому что мне сообщили, что Чичи – это вид птиц, которые обитают на другой половине Гранд-Лейна. Поэтому теперь, когда ее перья зажили, ей пора лететь и строить гнездо подальше отсюда, леденящим, полным невысказанной угрозы голосом сказал парень. Марко молча кивнул. Итан подозрительно прищурился, после чего поставил Чичи на песок и продолжил пристально сверлить птичку глазами. Неподалеку застонал еще один медленно пробуждающийся дозорный. Все присутствующие дружно его проигнорировали. Ти завороженно наблюдала за возвращением легендарной Чичи в дикую природу. Джос молча перебирал в уме все виды птиц Гранд-Лейна, гадая, где Марко добыл похожую на себя птичку, или похожего на себя мужика. Если задуматься, то сделать какому-то блондину пластику лица было проще. Ди, замаскированные эфы, стоящие у кромки леса Галлин, наблюдали, а дозорные страдали. Марко ощущал странное давление. Даже во времена его молодости, люди не пялились на его птичью форму так пристально. Птичка нервно похлопала крыльями, и стоящая в отдалении Ти взволнованно повела ушами. Марко вздохнул, хлопнул крыльями в последний раз и мысленно решил, что чем быстрее он уберется отсюда, тем быстрее все это закончится. С этой, буквально окрыляющей его мыслью, Марко уверенно взмахнул крыльями, поднялся над песком и, пару взмахов спустя, устремился в небеса. До его ушей донесся вздох странно впечатлительной Ти. Феникс взмахнул крыльями еще пару раз, поймал встречный поток воздуха и с легкой душой полетел на другой конец острова. Там чудесно найденная и улетевшая в дикую природу Чичи немедленно превратилась в усталого, но снявшего с себя груз потерянной птички Марко. Мужчина глубоко вздохнул, почесал в затылке, после чего уверенно подвел итог этого непростого дня. Если мужчина когда-нибудь примет полную форму Феникса рядом с Эф или Ти, Итан использует все свои навыки профессионального убийцы, чтобы отправить его на тот свет. Ну что ж, философски заключил освобожденный от ноши птички Марко, все могло закончиться гораздо хуже, и куда более оптимистично двинулся в светлое и лишенное тягостных тайн будущее, в котором сын Синти, наконец-то, уберется с этого острова и сядет на борт Моби Дика. Глава 102. Двойник. Навигатор команды самоубийц, кошка-воровка нами давно привыкла, что их экипаж находит приключения буквально везде. Посреди голого океана, на безлюдном острове, в мирной деревне из пяти покосившихся домиков, да что там, даже на небесах. Да, нами давно привыкла к тому, что их команда притягивает все странное и необычное. Но то, что из подводного зайца выпадет русалка с говорящей морской звездой, этого нами немного не ожидала. В основном за счет того факта, что русалка как-то выжила в желудке этого самого зайца, ну и говорящей морской звезды, которая научилась говорить из-за того, что с рождения считала себя человеком. Девушка окинула стоящую у ее ног морскую звезду по имени Папак долгим взглядом. Звезда со странной круглой полосатой шапкой на голове окинула уже нами взглядом из своих глаз и улыбнулась своим ртом, полным белых зубов. Навигатор команды Мугивар дружелюбно улыбнулась в ответ и мысленно забила на всю эту ситуацию. Если эта морская звезда не хочет объяснять, откуда она такая взялась, зачем лезть ей в душу? Да, скорее всего, у нее таки есть душа. Итак, говоря о неприятностях, которые их команда находит буквально везде, куда ни плюнь. Прямо сейчас их корабль временно сменил маршрут с острова Сабади. Джей ненадолго позвонил на их корабль и кратко сообщил, что держит курс туда. После чего быстро положил трубку на базу охотников на русалок и работорговцев, в которой, в данный конкретный момент, держали захваченного повара Такаики. И то, что нами до сих пор иногда не понимала, плывут ли они туда просто, чтобы помочь, или потому что Луффи захотел Такаики, вызывало в ней эпизоды долгих ночных раздумий. Не то, чтобы девушка сильно переживала, Если ответ кроется в еде, она просто любила конкретику. Знание точной мотивации и приоритетов Мугивары Луффи могло помочь ей предсказывать его поступки. Иногда, может быть, ой, да кого она обманывает. Стоящая на палубе девушка тяжело вздохнула и вернулась к философскому созерцанию моря и рыб, выстроившихся в стрелочку, чтобы указать им путь по просьбе недавно подобранной ими русалки. Нами осмотрела косяк рыб, способных понять такое абстрактное понятие, как стрелка и направление, выстроиться в этом самом направлении ровной фигурой и плыть в таком виде несколько морских миль. И снова в голову девушки закрались долгие, беспокойные мысли о степени разумности морской жизни и размерах ее интеллекта. Сидящая рядом с ней морская звезда нашла на палубе камушек и молча кинула его в воду. Нами проводила это зрелище долгим взглядом, после чего вспомнила вкус блюд из рыбы, приготовленных Санджи, и выбросила мысли о разумности морской жизни Грантлайна из головы. Вот так они и плыли в молчаливой, созерцательной тишине, пока ее команда, подобранный ими справочник по белой розе и величайший мечник Дракуль Михаук стояли сзади и рассматривали пойманную ими русалку. Судя по всему, поимка русалки была событием такой редкости, что даже бывалый Шичибукай проявил интерес к происходящему. Возможно, это многое говорило о паранормальности их команды или о способности русалки Кейми выживать в этом жестоком и полном опасности мире. Точнее, о ее необычной способности выживать в нем, несмотря на то, что ее регулярно ловили и жрали разнообразные представители флоры и фауны Грантлайна. Возможно, капитан решил помочь ей, потому что ощутил духовное родство, кто знает. Нами тяжело вздохнула и вернулась к вдумчивому созерцанию синих, покрытых ровными стрелочками вод, точнее, об одной, последней стрелочке, после которой начинались ровные, синие воды. И там, в самом далеке виднелось смутное, круглое строение, на котором покоился ряд аккуратных, стоящих на хрупкой деревянной платформе домов. Уже не в первый раз Нами вспомнила жуткие бури, внезапные снегопады, огромные волны и трехметровых хищных тварей, после чего разумно решила, что коренные обитатели Грантлайна знают какие-то свои способы строить на этих опасных водах целые деревни и спокойно в них жить. Иногда девушка очень хотела потрясти этих людей как следует и ласково спросить у них, как бывалый навигатор отвлеклась от своих гнетущих мыслей, еще раз осмотрела деревеньку с висящей над водой стальной клеткой и проницательно осознала, что они приплыли. Кошка-воровка Нами стояла на борту их корабля и молча смотрела на висящую посреди пустого и совершенно неподозрительного пространства черную клетку. Там, внутри этой самой клетки, сидел бывший член команды Орлонга, один из людей, когда-то взявший в заложники ее родной остров, фехтовальщик и рыба-осьминог Хаччин. Нами была, мягко говоря, несчастлива его видеть. «Вы не хотите помогать Хаччину?» – неверяще спросила русалка Кейми. «Не, не хотим», – просто ответил Луффи. «Он обидел Нами», – просто пояснил парень. В глазах светловолосой русалки отразилось вселенское предательство и отчаяние. Стоящая рядом розово-волосая девушка по имени Перна окинула это зрелище оценивающим взглядом повелителя негатива и, судя по ее глазам, выставила внутреннюю оценку степени увиденного. Дракуль Михаук же вообще отошел в глубины корабля, что говорило о том, что русалку он уже посмотрел, а все остальное его не интересовало. «Я не против, Кейми», – старательно мягко произнес запертый в клетке Хаччин. «Уплывай с ними, я сам справлюсь», – бодро заявил рыбочеловек. Русалка полностью его проигнорировала. Она осмотрела незаинтересованные лица окружающих, обдумала ситуацию и осознала, что осталась совсем одна на корабле жестокосердечных, равнодушных к беде Хаччина людей, после чего поджала губы, насупилась, подползла к бортику и, подобрав свою морскую звезду, в долгом прыжке прыгнула в воду. «Мы спасем тебя, Хаччин!» — крикнула русалка в полете. До ушей Нами донесся глухой плеск, после чего раздался куда более громкий плеск, и из воды буквально вылетели две огромные рыбы с сидящими на них крупными мужчинами, чью голову закрывал прозрачный пузырь. Эти мужчины держали концы большой сети, в которой билась только что пойманная русалка. «Кейми!» — крикнул запертый в клетке рыба-осьминог. «Нет, две секунды», — задумчиво произнесла стоящая рядом Робин. «Почему эта глупая русалка вообще еще жива?» — недоуменно спросила Перна, крутя в руках ручку зонтика, закрывающего ее от солнца. «Помогите!» Хором заорали Кейми и Папак. Нами тяжело вздохнула и повернулась к Луффи, ожидая его решения. Девушка знала, что ее капитан был добрым парнем, который был готов помогать всему и вся, поэтому была готова к тому. Глаза Мугивар и Луффи неотрывно следили за летающими огромными рыбами. В этих самых глазах сияли звезды. «Я хочу покататься», — почти прошептал парень. «А ну, или так, все равно результат одинаков», — философски заключила девушка. После чего увидела еще партию огромных, летучих рыб, приближающихся к их кораблю, пожелала им всем большой удачи и стала незаметной. Она не собиралась участвовать в чем-либо, помогающем Хаччину, ни в каком виде. Не то, чтобы ее команда с этим не справилась, конечно. Нами наблюдала за тем, как Санджи отбил летящую в них рыбью тушу. Молча следила за тем, как Луффи отбил русалку у партии наездников, швырнул ее на корабль, после чего вцепился в одну из рыб, напугал ее до полусмерти, благополучно погрузился с ней под воду и был выловлен небывало раздраженным Зара. Следила за тем, как недавно взятый в команду скелет-певец Брук прыгнул за борт и побежал по воде, нарезая наездников и их рыб на дольки, после чего начал медленно погружаться под воду и, в итоге, его выловил еще более раздраженный Зара. Нами упрямо наблюдала, как Робин вывихивала наездником шеи, как Фрэнки отошел куда-то в глубины корабля, заниматься своими очень важными корабельными делами. Возможно, он просто потерял интерес к происходящему, а может, готовил что-то еще. Судя по тому, что их корабль дал задний ход и увернулся от брошенного в них огромного якоря, Нами склонялась ко второму. Как злой и очень мокрый Зара, державший Брука за ногу и решительно плывший по направлению к кораблю, внезапно замер и резко ушел в воду. Он не показывался на поверхности несколько долгих секунд. В этот момент Нами впервые испытала легкое беспокойство. Возможно, мечник запутался, в какую сторону ему плыть, и теперь гребет ко дну, хотя с ним же Брук, он может подсказать. Через несколько мгновений вода в области ныряния Зара покраснела, и на поверхности показалось три туши незнакомых девушки-рыболюди, на телах которых виднелись следы разрезов. Мечник вынырнул парой секунд позднее, перехватил Брука поудобнее и продолжил плыть к кораблю. Нами успокоилась и вернулась к наблюдению за тем, как Санджи распинывал подлетающих к ним наездников. В общем и целом, магивары быстро и эффективно уничтожали атаковавших их людей. Все было в пределах ожиданий, даже тайная помощь скрытого чоппера пока не требовалась. Достаточно. Внезапно разнеслось по печальному полю избиение грозным, внушающим трепет голосом. Луффи отвлекся от выцеливания очередной летающей рыбы и повернулся на звук. В общем-то, все присутствующие отвлеклись от своих крайне важных дел и обратили внимание на источник грозного голоса. Там, на деревянной платформе рядом с крепежом металлической клетки, стоял кто-то. Это был очень крупный, его рост доходил до нескольких метров, и толстый кто-то. Сказать точнее было трудно, так как кто-то был с ног до головы завернут в напоминающую мешок серую ткань с еле сходящимися на животе пуговицами, серый же шарф, полностью покрывающий его голову, очки на резинке и серый капюшон. В общем и целом, неизвестный производил впечатление одетой в мешок луковицы. И этот мешок, по какой-то загадочной причине, сжимал в руках косу на длинной деревянной ручке. Учитывая размер неизвестного, смотрелось это оружие странно комично. «Ты кто?» — спросил оценивший это эпичное зрелище Луффи. И тут, сидящий в клетке Хаччин, наконец, отошел от шока и начал реагировать на происходящее. «Пожалуйста, я прошу вас уплывать отсюда», — умоляюще протянул рыбочеловек. «Вы не сможете справиться с ним», — полным ужаса голосом произнес осьминог. Мешок приосанился, возможно, точно сказать было трудно, и стукнул древком косы по платформе. «Я ваша кара», — уверенно заявил этот, — «ночной кошмар всех пиратов Грандлайна, неумолимый рок, приходящий по ваши души. От меня невозможно сбежать, для меня не существует границ и пределов, я сама неотвратимость», — пафосно произнес зловещий мешок. «Если ты увидел меня, значит, твоя смерть близко», — прошелестел Лук. «О, боже», — запаниковала сидящая на палубе Кейми. «Что же нам делать?» «Ясно», — протянул Луффи, задумчиво почесав голову, после чего отвернулся и ударил мужчину, сидящего на плывущей по воде огромной рыбе. «Эй!» — возмутился сосед вырубленного наездника. «Какого? Мы все еще деремся», — просто и максимально доступно произнес капитан, после чего легким движением руки вырубил и его тоже. «Эй!» — возмутился мешковатый Лук, стукнув древком косы. «Как ты смеешь меня игнорировать?» Луффи повернулся к мешку и окинул его оценивающим взглядом. «Мы деремся», — максимально доступно и очень терпеливо повторил парень. В этот момент Нами в очередной раз вспомнила, почему она пошла за этим человеком. «Ты кто такой?» — решил взять дело в свои руки самый опытный переговорщик команды Мугивар, Санджи. И да, Нами до сих пор не понимала, как так получилось. Просто Робин не особо любила говорить, а сама Нами предпочитала не показываться в опасные для жизни моменты. Фрэнки же всегда был занят с кораблем, так что оставался только Кок, про остальных можно было не упоминать. Мешок Лука приободрился. Нами прямо видела, как вернулась его воля к жизни. «О, готовы ли вы услышать мое имя?» Вновь вернулся на любимую тропу неизвестный. «Я легендарный охотник на пиратов. Ваши братья давно произносят мое имя шепотом в своих тесных каютах, не осмеливаясь говорить обо мне даже на ваших пиратских островах. Я человек, отпиливший голову скоростного Марка прямо на его базе, попутно убив всю его команду из 40 человек. Я зловещая тень, уничтожившая командира Стью посреди армады его флота. Я тот охотник, что окончил жизнь колдела тигриной шкурой и гиены белыми прямо посреди Моктауна». Ближе к концу перечисления голос Мешка взял высокую ноту, возможно, пытаясь придать себе еще больше зловещести. «Я убил десятки пиратов вот этой косой», — потряс мужчина своим грозным оружием. «И ты смеешь заявлять, что не знаешь меня, Мугивар Луффи?» «Не впервые слышу», — сказал капитан, ковыряясь в ухе. Санджи тем временем задумчиво нахмурился и начал что-то еле слышно бормотать. Нами же тоже ощутила странное беспокойство. Нет, не из-за мешка, но что-то во всем этом наборе слов странно ее зацепило. Робин же странно неподвижно застыла на месте. Ее лицо буквально закаменело, будто она пыталась не дать эмоциям выйти наружу. Увидевшая это, Нами невольно забеспокоилась еще больше. Может быть, этот мешок Лука и вправду грозный противник. Джей часто повторял, что не стоит полагаться на внешний вид противника. Гранд Лайн был полон странно выглядящих психов, но то, что они выглядели по-идиотски, просто могло означать, что они могли себе это позволить. В этот момент девушка ощутила, что рядом с ней что-то изменилось. Нами повернулась и краем глаза заметила стоящего рядом Чоппера. Судя по виду олененка, он готовился к бою. Мешок тем временем окончательно вышел из себя и начал еле заметно трястись. «Вы идиоты!» — зло крикнул еще не вырубленный наездник летучей рыбы. «Перед вами сам охотник на пиратов Жнец». И тут все присутствующие на палубе странно замерли. «Ну, все, кроме двоих. Кто?» — просила никак не связанная с пиратами русалка. «Хе-е-е!» — крикнула очень испуганная повелительница привидений Перна. «Жнец, тот самый жуткий убийца пиратов. Боже!» — полным потрясения голосом произнесла розововласая. Услышав это, мешок явно приободрился. «Я и не знала, что он так глупо выглядит. Я-то думала, что он красавчик», — начала сокрушаться девушка. Мешок слегка сутулился, погрузившись в негатив от слов повелительницы негатива. Перна была профессионалом не потому, что упускала момент. «Да как ты смеешь?» — возмутился еще один наездник летучей рыбы. «Господин Жнец сейчас снесет тебе башку». Мешок снова приободрился и преисполнился уверенности в себе. «Поэтому я и сказал вам уплывать», — начал сокрушаться Хачин. «У вас нет никаких шансов победить его», — дрожа заверилась Минок. Мешок окончательно воспарил. Угол рта Нами невольно дернулся. В остальном, она не совсем понимала, как ей реагировать на эту дурацкую ситуацию. «Да, ты звучишь как грозный парень. Нелегко нам придется», — спокойно сказал Луффи, закончив ковыряться в ухе. «Странно, что я первый о тебе слышу», — равнодушно произнес парень с внимательностью бабочки и памятью шершня. И тут все мугивары как один повернулись к их капитану. «Жнец, это Джей, придурок», — не выдержала Нами, выходя из незаметности. «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а потрясенно выпучил глаза Луффи, поворачиваясь к мешку. «Джей, что с тобой случилось?» Голосом, полным невыразимого шока, спросил капитан. Чоппер продолжал молча стоять на месте. В его сознании насмерть билась наивность дикого северного оленя, что верила во все, что ему говорят, и бесконечное уважение к своему кумиру, что отказывалось сопоставлять это и Джея даже мысленно. «Это не он, идиот!» Снова крикнула Нами, со всей силы ударяя своего капитана по башке. От мощи удара, голова Луффи резко опустилась и ударилась о палубу как резиновый мячик, после чего прыгнула ввысь, натянулась, устремилась вниз и снова ударилась о палубу. И пока все мугивары следили за этим завораживающим зрелищем, метущийся в панике разум Чоппера, наконец, нашел компромисс во всей этой ситуации. Значит, в море два охотника на пиратов с именем Жнец, снова обрел равновесие во вселенной олененок. «Полагаю, можно и так сказать», — мягко согласилась неожиданно милосердная Робин. «А-а-а-а-а-а-а», — протянул вернувший голову на место Луффи. «Так бы сразу и сказали. Нами, ты чего меня путаешь?» — обиженно спросил капитан Смертников. Навигатор окинула парня зловещим взглядом и медленно подняла кулак. Луффи окинул его уже своим долгим взглядом и понятливо замолчал. Честно говоря, девушка и сама не знала, почему она так разозлилась. Возможно, в ней горела гордость ученика. В смысле, даже если кто-то решил притвориться Джеем, что было довольно хорошим ходом. Никто не знал, как он выглядит, зато все его знали, то почему так плохо? Нельзя было выбрать кого-то похудее и повнушительней, и почему коса? Потому что он жнец, как вообще можно вырезать кучу пиратов этой поделкой под сельскохозяйственный инструмент? Что за чушь вы несете? Крикнул смелый летучий наездник. Жнец в море один, и он перед вами. Да, удивленно спросил Луффи. Нет, хором крикнули Санджи, нами и готовый стоять до последнего Чоппер. Я сражалась со жнецом, потрясенно спросила все еще переживающая кризис Перна, после чего сосредоточенно нахмурилась. Стой, почему жнец был в команде пиратов? Задала очень трудный вопрос девушка. Все присутствующие дружно ее проигнорировали. Ха, вы считаете, что знаете жнеца? Снисходительно спросил Мешок. Очевидно, какой-то жалкий пират решил притвориться мной, чтобы забрать себе немного славы. Что поделать, слабаки во все времена хотели прикоснуться к величию, с сухим смешком хмыкнул Лук. Чоппер ощутимо насупился и потянулся во внутренний карман. «Мне жаль, докторина», — тихо произнес олененок, доставая шприц и какую-то ампулу. «Сегодня тот день, когда я нарушу врачебную клятву», — зловеще произнес маленький доктор, наполняя шприц таинственной, отливающей фиолетовым жидкостью. Глядя на это, даже Луффи не стал начинать новый раунд вопросов и ответов про Джея. Не то, чтобы у их капитана, наконец, заработал инстинкт самосохранения. Просто стоящий рядом Санджи очень вовремя закрыл ему рот. «Боже, это просто глупо», — тяжело вздохнула Нами. После чего достала из тайника Джея пистолет, бывалый снайпер спрятал огнестрельное и просто оружие по всему кораблю, навела его на цель и два раза выстрелила. В ногах Лука появились две ровные, красные раны, и он громко заорал, грузно повалившись на доски. Хаччин и Кейми молча смотрели на поверженного грозного охотника. После чего также молча перевели взгляды на раздраженную до нельзя Нами. Спустя секунду, запертый в клетке осьминог побледнел до бледно-розового оттенка, а русалка залилась слезами. «Я знаю, что Хаччин причинил тебе боль, но пожалуйста, пожалуйста, не убивай Хаччина», — прорыдала всхлипывающая русалка. «Все-все в порядке», — Кими ощутимо дрожащим голосом произнес Хаччин. «Я был плохим человеком и настало время мне заплатить за свои грехи», сказал трясущийся в клетке рыбочеловек. «Да не собираюсь я его убивать», прорычала Нами, убирая пистолет обратно в тайник. «Если бы хотела, он бы давно был мертв. Успокойтесь уже, жнец. Жнец повержен», паникующе заорал один из наездников. «Да не жнец он», хором заорали Санджи, Нами и очень злой Чоппер, все еще сжимающий в копытцах шприц. Ситуация начала верно скатываться в хаос. Лежащий на платформе жнец продолжал орать, наездники летучих рыб продолжали паниковать об утере своего самого грозного союзника, а мугивары продолжали со смешанными чувствами наблюдать за всей этой идиотской картиной. «Что вы здесь устроили?» Внезапно разнесся по округе грозный голос. Все присутствующие, кроме уже тихо стонущего жнеца, замолчали и мгновенно повернули головы в сторону голоса. Там, на все той же на удивление крепкой платформе, стоял огромный черный бык, на спине которого сидел не менее огромный массивный мужчина в железной маске и черной кожанке. «Дюваль, сэр!» — уже более бодро крикнул один из наездников. «Та баба она пристрелила жнеца!» — пожаловался взрослый детина, показывая пальцем в направлении поверженного Лука. «Не жнец он!» — мгновенно среагировали Санджи, Нами и Чоппер. «Да!» — пробасил наездник быка. «Ну и с ним!» — равнодушно произнес Дюваль. «Он с самого начала казался мне подозрительным. Скормите его рыбам!» приказал высокий мужчина, спешиваясь с быка и медленно подходя к краю деревянной платформы. «Это с самого начала была моя месть, и я завершу ее сам», грозно произнес наездник, останавливаясь на краю платформы. Его бык грузно лег на дерево и оценивающе осмотрел скулящего жнеца. «Я здесь за человеком, который разрушил мою жизнь», медленно сказал мужчина. «Остальные мне не нужны, можете убираться вместе с осьминогом и русалкой», хрипло произнес Дюваль. «Все присутствующие на палубе оценивающе переглянулись. после чего каждый из них начал мысленно перебирать людей, которым они разрушили жизнь. К явному сожалению кошки-воровки нами ее кандидатов было слишком много. Все-таки она была воровкой, хотя таких высоких среди ограбленных ею не было. Но может он подрос, кто знает. Девушка оценила остальных присутствующих на палубе и с сожалением заключила, что единственный член их команды вне подозрений – это Чоппер. Да ну, они были пиратами. Чего уж там, ты не мог бы быть немного поконкретнее, решила уточнить девушка. Ну конечно ты даже не знаешь, что уничтожил меня, зло прорычал Дюваль. Ты, черная нога Санджи, крикнул человек в маске. Нами и Робин явно оживились. Честно говоря, Санджи был вторым по неподозрительности членом экипажа, так что Нами была в догадках о том, как именно Кок мог разрушить кому-то жизнь, вышвырнуть его из ресторана, увести его девушку, дать ему блюдо, на которое у этого Дюваля пищевая аллергия. Я, удивленно спросил Санджи, видно, задававшийся этим же вопросом. Узри же, пафосно произнес этот Дюваль, расстегивая ремни своей маски, причину моей ненависти, и снял ее. На палубе Мугивар снова повисла тяжелая, густая тишина. Глаз Нами дернулся. Йо-хо-хо-хо-хо-хо. Внезапно заржал Брук. Йо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Поразительно, произнесла Робин. Какой сегодня удивительный день. Йо-хо-хо-хо-хо-хо. Вау. Потрясенно произнес Луффи. Йо-хо-хо-хо-хо-хо. Кха, кха, кха. Вздох. Йо-хо-хо-хо-хо-хо. Сегодня прямо день двойников, задумчиво произнес Зара. Но этот куда лучше. Прям не отличить. Заткнитесь, придурки. Бешено заорал злой Санджи. Тебе неприятно смотреть на меня, черная нога? Спросил Дюваль, человек, чье лицо было полной копией коряво-накорябанной разыскной листовки Санджи. Теперь, когда ты знаешь всю степень своей вины передо мной, меня преследовали по всему миру из-за этого лица, из-за тебя. Зло крикнул удивительный феномен, показывая пальцем на охреневшего от происходящих событий Санджи. Ты издеваешься, что ли? Крикнул озлобленный до нельзя блондин, одно время впавший в непродолжительную депрессию при виде шедевра, нарисованного одним из детей дозорных и впихнутым на разыскную листовку, и совершенно не ожидавший, что однажды это придет за ним, чтобы предъявить ему претензии. «Я перед тобой ни в чем не виноват. Вини своих родителей и акушерку, которая сплющила тебе лицо при рождении», — припечатала сатаневший Кок.